Озорство Флоры. Часы ползли, дни бежали. Во второй половине дня постоянно трезвонил телефон. Однажды, рано утром, работая в одиночестве, я получила заказ на одну из наших самых востребованных книг — «Плетение священной травы» Робина Киммерера. «Плетение священной травы. Мудрость коренных народов, научные знания и учения растений». Научно-популярная книга профессора Потаватами Робина Уолла Киммерера 2013 года о роли знаний коренных народов как альтернативного или дополнительного подхода к основным западным научным методологиям. Мы никогда не позволяем себе исчерпать наши запасы. Но заказ пришел поздно, а у нас оставалось всего 3 экземпляра. Я взяла книгу, вложила в нее лист заказа, завернула и отнесла в стопку книг, готовых к отправке. Это было утром. Около 4 часов дня по телефону я получила новый заказ на самовывоз и отправилась за вторым экземпляром. Никакого плетения священной травы не было. Я уставилась на пустое место на полке, где еще утром стояли 2 экземпляра. Я попыталась вспомнить, не взяла ли я по какой-то причине эти книги. В тот день в магазине дежурила только я, а значит, и забрать книги могла только я. Мне показалось, что время свернулось улиткой. Правда, так обычно и происходит, когда работаешь в одиночестве. Но я знала, что не трогала книги. «Флора!» — громко крикнула я, и мой голос гулко разнесся по пустому магазину. «Не смешно! Мне нужна эта книга!» У меня засосало под ложечкой. Успокаивающая музыка, которую я слушала, внезапно вызвала у меня панику, и я бросилась к кнопке извлечения диска. По дороге я зацепилась за 2 книги, лежащие под ногами. «Книги!» Я споткнулась. Или Флора подставила подножку, и я, чертыхаясь, упала. Я стояла на четвереньках, тяжело дыша, как собака, и смотрела на косичку священной травы на обложке одной из 2 книг. Они все еще лежали на полу, куда я их не клала, в дюжине футов от полки, и были в идеальном состоянии. Я подняла книги, убрала одну обратно на полку, а другую упаковала в пакет и положила на столик для самовывоза. Я снова и снова прокручивала в голове произошедшее. Флора не только бросила книги на пол, но и подставила мне подножку. Позже, вечером, я позвонила Джеки. Когда я поведала ей, что приключилось со мной в магазине, она сказала: «Тревожное развитие событий». Я никому не рассказывала о руке на выключателе. Это было ужасно, чтобы признаться кому-то в случившемся. «Тревожное не то слово», — отозвалась я. «Что мне с этим теперь делать?» «Жечь священную траву?» Флорина радость. Она пристрастилась к дыму так, словно сама его придумала. «Читала об этом книгу?» «Конечно, читала». «Она становится смелой. Мне это не нравится». «И мне тоже». У Джеки не нашлось решения моей проблемы, поэтому я позвонила Асэми. Асэми было что сказать. Девушка находила возмутительным, что Флора украла важную рукопись, которая могла пополнить местную летопись, относящуюся к давним временам. Доносящиеся из них голоса женщин из числа коренного населения так редки. От подобных документов мало что осталось. Асэм опустилась в рассуждение о том, что Флора никогда не призналась бы в краже. Она не проронила бы ни звука о рукописи. Но Асэм знала, как Флора стащила ее. Она пришла в магазин и принялась донимать тех, кто отвечал на звонки или электронные письма, потому что, дескать, она кое-что для нас принесла. Знаешь, одну из ее особых вещиц. Флора всегда приносила маленькие подарки ручной работы, бесполезных лам. А помнишь ее саше с ароматными травами? Да, я помнила. И она хотела продавать свои чаи. Она всегда угощала нас каким-нибудь чаем, или предлагала смесь из сухих лепестков, которая должна была наполнять воздух ароматом. Как бы то ни было, она часто появлялась в магазине. Однажды я наткнулась на то, что оказалось исторической рукописью, и принесла ее, чтобы показать Джеки. Я рассматривала ее в офисе, а потом ушла, чтобы обслужить клиента. Флора вошла в офис и, должно быть, увидела рукопись на столе. Черт возьми, Туки! Это был единственный в своем роде манускрипт из тех, которые историк ждет всю свою жизнь. Я могла написать потрясающую диссертацию, но более того, это была работа, которая могла бросить вызов всему, что мы знаем об истории, касающейся первоначального пространства между договорными границами на Ред-Ривер. Все, что у меня от нее осталось, — это блокнот, в котором я делала заметки. Когда я рассказала Флоре о пропаже, она ни в чем не призналась. Я не прощаю ее. И никогда не прощу. Спасибо, что рассказала о Сэме. Но почему она не оставит меня в покое? И как ее остановить? Честно говоря, понятия не имею. Я повесила трубку, но на меня произвели впечатление дерзость Флоры и неумолимая злоба Сэмы. На самом деле, те травяные смеси, которые готовила Флора, были довольно милыми. Если я и скучала по чему-то, связанному с Флорой, так это по лепесткам роз и палочкам корицы.